Братья и сестры, я очень хотел быть у вас до Нового года и на членском собрании побывать. Тоже это планировал, если бы нам обстоятельства позволяли бы. Ну, в общем-то, обстоятельства так сложились, что мы с Николаем Степановичем могли к вам приехать. Но по какой причине, мы скажем уже на членском собрании, а я буду говорить слово назидания. Я хочу прочитать текст Святого Писания, который записан в Евангелии от Иоанна в 21 главе. Я буду читать такой текст с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 стиха. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видит разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Братья и сестры, тема моей проповеди будет обозначена несколькими словами. Явление Иисуса Христа. Но в качестве предисловия я вот что хочу сказать. Сегодня день, который в нашем братстве был днем покаяния, днем проверки своей жизни, днем исповедания перед Господом, в канун уходящего года, чтобы мы могли проверить свою жизнь. Я сегодня приехал в Москву рано. Николай Степанович уже был здесь. Мы начали день с молитвы, проверяли свое хождение перед Богом, служение, которое нам было верено, могли исповедоваться перед Господом, говорить о своих слабостях, где что мы видели в своей жизни сделано не так, как должно, говорили о своих проблемах и потом могли молиться. И мне это очень понравилось. Николай Степанович проявил такую инициативу, и мы вместе молились, исповедовались, просили у Господа милости, прощения и сил для того, чтобы Он укрепил нас и помог нам в нашем служении. Братья и сестры, и думаю, может быть, в каждой семье это было. И хорошо это, если есть. Когда есть день, когда мы можем серьезно сделать остановку в нашей жизни, проверить свое хождение перед Богом и помолиться нашему Господу. Братья и сестры, когда появляется Христос, все радуются или нет? Мы здесь начали читать этот текст, и я как бы выделил как раз и тему из прочитанного текста, которую обозначил явление Иисуса Христа. Она тут прямо так и напрашивается. «После сего опять явился ученикам Иисус». Явился же так. Вот он явился. Братья и сестры, обрадовались ученики или нет? Смутились или нет? Это вопросы, на которые впоследствии можно дать ответы, если у меня время позволит. А в общем-то я буду говорить проповедь согласно своей теме. Но вот знаете, я вас очень давно не видел. Давно. И я по вам соскучился. Вы думаете, я про вас забыл? Да нисколько. Мне очень приятно видеть, ну, знакомые, хорошие лица. Но вы знаете, когда я сидел, смотрел, первое мое впечатление, я увидел много озабоченных лиц. немножко усталых, грустных и не совсем радостных. Может быть, день сегодня был тяжелый, кто-то устал на работе, может быть, кто-то, вы знаете, как-то внутренне и напрягся. А чего это вдруг братья приехали в конец года? Для праздника или нет? Для радости или не для радости? Вот. Я не знаю, братья и сестры, отчего мы не всегда радуемся. Но вы знаете, мы не всегда можем обрадоваться, когда Христос явится перед нами, или мы явимся перед Ним. Я объясню, как это бывает и как это будет. Если, братья и сестры, у нас будет не все в порядке, я хочу сказать, если бы у меня на совести было то, что, ну, как бы сказать, неисповедано, то, что перед Богом сделано плохо, но мне-то явиться при лицу Господа не очень-то хорошо, без прощения. Не очень хорошо. Естественно, это всегда будет смущать. Братья и сестры, Иисус Христос застал своих учеников врасплох. Они были утруждены и усталые. У них лица были такие же, наверное, пасмурные, как и у нас иногда, от тягот нашей жизни. Вот. Они целую ночь протрудились, успеха никакого они не имели. Они с пустыми руками должны возвращаться домой, и они были еще и голодные, плюс ко всему. То есть разочаровываться было от чего, вот печалиться тоже, и вдруг неожиданно они услышали знакомый голос. «Дети, есть ли у вас какая пища?» Братья и сестры, обрадовались, как вы думаете, они, или смутились? Но похоже, что Петр обрадовался. Но вообще обстановка немножко смущающая. Но об этом я говорю, что можно рассуждать. Вот, впоследствии, сейчас я хочу не об этом. Я буду говорить о явлении нашего Господа. Братья и сестры, явление нашего Господа всегда сопровождалось какими-то событиями. И будет сопровождаться всегда с какими-то определенными событиями. Как и когда являлся Господь Иисус людям? Мы читаем в послании апостола Павла к Тимофею такое слово. «Беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». Первое явление нашего Господа Иисуса Христа для народа, оно было явлением во плоти. Братья и сестры, как этот вопрос решался в том мире, куда мы стремимся? Там, где находится наш Господь, Он обитает в неприступном свете, Тот, Которого никто не видел и видеть не может на сегодняшний день. Там, у престола благодати нашего Господа, решался вопрос явления Иисуса Христа в этот мир. Об этом апостол Павел пишет в своем послании к евреям. Я читаю из 10 главы такое свидетельство. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжение жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано, о мне исполнить волю твою. Жертвы и приношения ты не восхотел, тело уготовил мне, и Он пришел». Братья и сестры, Христос пришел удивительнейшим образом, и мы до конца не можем понять глубину этой тайны прихода в мир нашего Спасителя. Кто наш Господь Иисус Христос? Конечно, на этот вопрос можно ответить и в нескольких словах, хотя если подробно говорить о нашем Иисусе Христе, то все Писание свидетельствует о Нем, и в миру не вместить было бы книг, которые бы описывали нашего Господа Иисуса Христа и все события, которые связаны с Ним. Потому что весь Ветхий Завет исключительно написан был для того, чтобы прославить имя Господа Иисуса Христа, и все Писания Ветхого Завета направлены были на то, чтобы говорить о Христе. И когда Он воскрес из мертвых, и тем двоим ученикам явился, которые шли в Эммаус, написано, Он из всех Писаний говорил сказанное о Нем. Братья и сестры, многообразно, вот, различными методами Бог открывал Своего Сына в Ветхом Завете. Это наш Господь Иисус Христос. Писание говорит, что Он содержит все словом уст Своих. Все им сотворено и все для Него. Он есть все и во всем. Он начало и конец. Это наш Господь. Он есть управитель всей вселенной. Его не могут вместить небеса. Он творил мир. Он и сейчас является самой главной личностью во вселенной. Это наш Господь Иисус Христос. Его открывал Отец, Бог. Его Отец открывал нам Сына Своего. Он всегда был, всегда есть и всегда будет существовать. Это наш Господь. Он абсолютно всемогущий Бог. Он вездесущий. Он всезнающий и всевидящий. Это наш Иисус. И пред Ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Это наш Господь Иисус Христос. И о Нем говорить можно очень много, братья и сестры. И вот Он, Тот, Которого не могут вместить небеса, Вселенная не может вместить Его, а Вселенной конца нету, и нам даже трудно понять это. Он, обитающий во Вселенной, управляющий всеми мирами, Он воплотился, Он стал таким крошечным. Он, Создатель макромира, стал самым вот маленьким вот в своем бытие. Он воплотился. Он пришел этими воротами, Он пришел через эту дверь. Бог, вводя первородного во Вселенную, Он пришел в этот мир. Каким образом? Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея. Рождество Иисуса Христа было так. Братья и сестры, Рождество Иисуса связано с Его приходом. Он был до Своего Рождества. Это Его временное, как бы сказать, земное рождение, но Он всегда был. Рождество Иисуса Христа было так. И мы дальше читаем, как произошло Его рождение. Ангел, который пришел сначала к Марии, а потом в дом Иосифа, засвидетельствовав о том, что родился Иисус Христос, вот как он обратился к Иосифу и с какими словами. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Родившийся в ней. То есть Иисус Христос вочеловечился, воплотился, это сделал Бог Духом Святым, воплотил своего могущественного, великого, славного Сына Иисуса Христа, воплотил. Он стал микроэлементом физическим, если так можно выразиться, будучи Духом, абсолютно везде существующим, и Он оказался там, в этом ложе сна, для того, чтобы войти в этот мир. Братья и сестры, это непостижимая тайна. Мы ее верою воспринимаем. Почему? Апостол Павел так и говорит, великое благочестие тайна. Тут нет ничего постыдного, тут нет ничего греховного, тут абсолютно все свято, и тут абсолютно все могущественно. И эта тайна, которая была сокрыта от создание мира. В эту тайну и сейчас пытаются проникнуть ангелы, боговоплощение, создание церкви и других вещей. Вот Бог начинает творить великое и славное через Сына Своего Иисуса Христа. И Он вошел в этот мир. И Бог через ангела открывает Иосифу эту тайну. Не бойся принять Марию, родившейся в ней. Братья и сестры, мне хочется сделать на это ударение, но Христос родится через 9 месяцев. Это у нас в человеческом мышлении, что рождение ребенка начинается с момента выхода из ложа сна. В общем-то, вы встречали в Ветхом Завете такое выражение, и некоторые не понимают, как это вот младенец, развержающий ложа сна, посвящается Господу. Братья и сестры, я это объясню. Ложа сна – это место для сна. Ложе сна. Там находится младенец на ложе сна. И он в определенное время после своего рождения, я еще раз хочу сказать, рождение начинается с зачатия. он выходит на свет. Он входит в этот мир, но он уже родился тогда, когда он был зачат, тогда рождается младенец. Братья и сестры, почему аборт – ужаснейший грех, великое преступление человека, государства или общества, там, где это одобряется? Потому что рождение начинается не тогда, когда человек появляется в этот мир, он рождается в утробе. И мы так об этом с вами прочитали. Родившийся в ней, он только появился – есть от Духа Святого. Христос будет находиться там, на ложе сна, еще 9 месяцев, и об этом мало кто будет знать. Потом Христос придет в этот мир. Он явится в этот мир. Это первое явление Его в этот мир. Оно сопровождалось удивительнейшими событиями. Явление нашего Господа. Где и как? В Вифлееме. Вы помните, братья и сестры, мы совсем недавно праздник Рождества отмечали. Какие замечательные события, какое великое свидетельство небожителей о рождении нашего Господа, другими словами, явление Его в этот мир. И восклицали ангелы, и пастухи получили откровение. Потом появилась звезда, которая привела мудрецов с Востока для того, чтобы поклониться пришедшему в мир Царю. Это его первое явление в этот мир, славное и прекрасное. Братья и сестры, потом Иисус Христос будет явлен народу. Будет явлен народу. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и увидел Иоанн Духа Божия, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий, «Ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иоанн Креститель, как мы его называем, он преподал этот видимый обряд крещения для Иисуса Христа, засвидетельствовав о нем, что это Агнец, который умрет за грехи людей. И таким образом Иисус Христос был погружен, то есть крещен в смерть, публичное свидетельство о его смерти. Но прежде Иоанн засвидетельствовал о нашем Господе такими словами: «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Иисус Христос теперь является Израилю. И было серьезное и публичное свидетельство о явлении нашего Господа Иисуса Христа на берегах Иордана Израилю. И люди увидели или услышали свидетельство не только Иоанна, который видел Духа Святого, сходящего в виде голубя, но они услышали голос Отца Иисуса Христа, который сказал: «Это есть Сын мой возлюбленный». И это явление было сопровождено также чудесным образом. Это было еще одно из свидетельств и доказательств о том, кто явился в этот мир, кто пришел в этот мир. Иисус Христос явился однажды и своим ученикам. Но прежде, чем им явиться, он однажды, я имею в виду по воскресении своем, он однажды сказал им такие слова. Это записано в Евангелии от Иоанна в 14 главе. «Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». И явлюсь ему сам. Братья и сестры, как и когда являлся и является Господь Иисус Христос тем, который Его любит? «Я явлюсь Ему Сам». Кому? «Кто любит Меня, Он будет возлюблен Отцом, и Я Ему явлюсь». Братья и сестры, я нисколько не сомневаюсь, что Господь может явиться мне и вам. Для нас может быть самый тяжелый и самый печальный день, который мы можем встретить в жизни. Послушайте, как это было в среде учеников. Мы читаем в Евангелии от Марка, в 16 главе, 9 стихом, такое свидетельство. воскресший рано утром, в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине. Братья и сестры, а почему Иисус Христос явился Марии? Вообще, Он явился очень удивительным образом. Писание свидетельствует о том, что она стояла у гроба и плакала. Братья и сестры, я не сомневаюсь, что она плакала очень сильно. Возможно, она плакала навзрыд. И плакала не только она. Плакали и те женщины, которые были вместе с ней, но они куда-то ушли. Они плакали вместе. Они шли с глубокой печалью, шли ко гробу, неся приготовленные ароматы и рассуждали о том, кто отвалит им камень. Им хотелось еще что-то доброе сделать для своего учителя. Потом Мария осталась одна. Братья и сестры, удивительно, что Иисус Христос явился сперва Марии. Я задавал себе вопрос, почему не Петру? Христос явится Петру и явится очень скоро. Но почему Он явился Марии? В это время ученики были вместе в доме. Они тоже были опечалены. Я думаю, что, возможно, и они безутешно плакали. Я вам хочу сказать, плакать умеют и мужчины. Я видал, как мужчины умеют не просто плакать, а умеют рыдать. Я вам хочу сказать, я видел людей, которые не просто рыдают, а вопиют. Это бывают мужчины от большой сердечной боли. И такое бывает. Но женщины больше расположены к плачу. Вот. Мужчины находились в доме. Братья и сестры, это не были слабые люди. Ученики Иисуса Христа были людьми закаленными. Да, они впали в большое искушение, когда убежали в тот момент, когда арестовывали Христа. Но это были сильные молодые люди, и они были вместе. Знаете, когда вместе легче переносить скорбь, утрату и боль. В одиночестве гораздо тяжелее. Мария была одна. Возможно, она дала волю слезам, и она плакала сильно. Писание говорит, знаете что, о нашем Господе Иисусе Христе, когда Он явится. Писание свидетельствует, что Он отрет слезу всякого. Сам Иисус Христос будет отирать слезы тогда, когда Он явится. Братья и сестры, я буду говорить о том явлении, которое мы с вами ожидаем. Но Христос являлся и раньше, и является сейчас. Он это делал и будет делать. Братья и сестры, Он утер слезы Марии. Когда Он явился Марии, Он явился для того, чтобы отереть ей слезы, и Он это сделал. Мария стояла и плакала. Братья и сестры, я не знаю, как Христос отирал слезы Марии. Возможно, Он отер их слезами. В общем-то, Господь это умеет делать гораздо лучше меня и вас. Он умеет одним словом утереть любые слезы. Он просто ей сказал: «Мария». Мария. Это было достаточно, чтобы у ней открылись глаза и чтобы слезы у нее мгновенно высохли. И она говорит: «Равони», что значит «учитель». Братья и сестры, вытирали ли вы когда-нибудь слезы кому-либо? Вы знаете, я вам откровенно признаюсь, я неоднократно утирал слезы своей жены. У жены. Неоднократно. И я утирал не только словами, я утирал рукой. И вы знаете, ей это было очень приятно. Это было самое лучшее утешение. Когда она сильно плакала, я подходил и говорю: «Нина, утешит тебя Господь». И вытирал ей просто руками слезы. И она это до сих пор помнит. Братья и сестры, умеем ли мы утирать слезы друг для друга? Словами или руками, или еще как-то? Если близкому человеку, то можно, братья и сестры, утереть и рукой. Но Христос это делает, братья и сестры. «Я явлюсь». Ему сам сказал Христос: «Я отру слезы». Это Он оставил такое обетование, и Он это делает. Он утер слезы Марии. Братья и сестры, Он утрет слезы и своим ученикам. Он через несколько часов будет в доме. Он придет к тем, как написано, плачущим и рыдающим. Они плакали и рыдали. Я думаю, и плач, и вопль был сильный. Они рыдали о всех обстоятельствах. Братья и сестры, я даже думаю, что они рыдали не только о том, что казнили Христа, они рыдали от своего бессилия и от своей способности убежать в момент самый сложный для нашего Господа Иисуса Христа. Как исполнилось Писание: «Меня оставите одного». Но это Христос им сказал заранее. Вы когда-нибудь плакали от собственного бессилия и своих ошибок? Братья и сестры, я это делал. Я и сегодня немножко поплакал, когда вспоминал свои промахи и ошибки в утекшем году. И если вы думаете, что я совершенно, абсолютно всегда правильно поступаю, то тот делает ошибку. Я могу ошибаться, могу неправильно судить, могу кого-то обидеть, огорчить, братья и сестры, и я сам работаю над своим характером годами, и у меня, откровенно говоря, плохо получается. Так вот, мне есть в чем просить у Господа прощения, и мне приятно, когда Господь меня прощает и утирает мои слезы. Братья и сестры, ну, в общем-то, мы и сами должны это делать, и работать над собою, и утирать слезы друг другу, как это делал наш Господь Иисус Христос. Следующее явление нашего Господа мы читаем в Евангелии от Луки, 24 главе. Ну, я прочитаю часть текста. «И нашли вместе 11 апостолов, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». Братья и сестры, я пытался ответить на поставленный вопрос для себя. Где и когда Господь явился Петру? Об этом потом будет писать апостол Павел в послании к Коринфянам, что Христос явился вначале Петру. И нигде я для себя не нашел ответа. Может быть, кто-нибудь когда-то мне и поможет найти ответ. Но я нисколько не сомневаюсь, что Иисус Христос нашел возможность и время явиться Петру. И, похоже, явился ему одному. Я даже не знаю, о чем была беседа. Не знаю, братья и сестры. Но я точно могу сказать, что Петр принес весть о воскресении нашего Господа 11, и они поверили. Вы посмотрите, как здесь написано. «Которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». Да Христос еще не явился 11. Вот он только явился двоим, которые шли в Эммаус. Это они пришли обратно в Иерусалим, похоже, уже довольно-таки поздненько вечером, и нашли вместе 11, которые как раз об этом говорили. Они сказали этим двоим: «Христос истинно воскрес, Он явился Петру». Братья и сестры, похоже, что Петр так убедительно говорил, что поверили. Не поверили женщинам, но поверили Петру. Христос явился Петру. Братья и сестры, я не знаю, какая там была беседа, вот, и почему Господь нашел нужным явиться Петру, я догадываюсь, потому что Петр, который любил Господа, он сильно мучился, я нисколько не сомневаюсь, и сильно переживал за свое отступление, позорное бегство и отречение, он сильно переживал. Вы знаете, братья и сестры, когда я делаю большую оплошность, особенно если это касается каких-то людей, мне тяжело это пережить, мне тяжело, я себя простить не могу, я знаю, что Господь прощает, и Господь простил при покаянии, а я вот себя простить не могу иногда долгое время за свой промах, свою ошибку или свой неправильный поступок. Братья и сестры, а каково было Петру, который так совсем недавно отрекся публично? Вы помните, как он плакал? Он вышел и написано, горько заплакал. Я не сомневаюсь, что он плакал все эти дни. Он оплакивал свое отречение и свое позорное бегство. И он плакал не только от того, как видел истязали Христа, а что он не мог стоять рядом и разделить вместе со Христом его участь, о которой клялся. Братья и сестры, и Христос явился ему. Утешился ли Петр? Я нисколько не сомневаюсь. Христос пришел утешить Петра, ободрить его. И Христос когда-то сказал Петру, он знал его сердце, пылкое, горячее, любящее сердце, но способное делать ошибки. «Петр, когда ты утвердишься, вот, обратишься, вернее, укрепи братьев, утверди братьев, что потом Петр будет делать до своей смерти». Братья и сестры, Христос, явившись Петру, отер и его слезы, укрепил его, и Петр, вдохновленный, укрепленный в вере, пришел к 11 и убедил их в том, что Христос истинно воскрес. Дальше мы читаем. Апостол Павел, послание к Коринфянам, пишет такое слово о том, что Христос воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, а потом более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть и до ныне живы, а некоторые и почили. Христос являлся неоднократно. В течение 40 дней со многими удостоверениями и прекрасными событиями, которые описаны и в Деяниях святых апостолов, и в других местах, о встрече с нашим Господом. Апостол Павел в этом же послании будет, как бы подводя итог о встречах с Господом и его явлении своим апостолам, и дальше скажет так: «Явился и мне». явился мне как некому извергу. Явился мне, и я сразу вспоминаю, как Господь явился ему, когда он шел в Дамаск. Это было чудесное и прекрасное явление апостолу Павлу. Нет, Христос явился не таким, каким он явился Марии, каким он явился Петру, 12 или 500 братьям. Не таким он явился. Это потрясающее событие, явление Иисуса Христа Павлу. Он услышал голос, он не видел Христа, теперь Христа видеть невозможно. Иоанн будет писать, наши руки его осязали, наши глаза видели, теперь нет. Прославлен наш Господь, который пришел в этот мир и ушел из этого мира чудесным, уникальным путем. Он ушел туда, откуда он пришел, братья и сестры, и оттуда он снова придет и явится, чтобы взять нас к себе. Он обязательно явится еще раз. И он являлся Павлу. Он являлся Павлу. Братья и сестры, нет, он не являлся тем образом, каким он был до сотворения этого мира, потому что невозможно увидеть Христа, сотворившего весь мир, и остаться в живых. Невозможно, братья и сестры. Мы в наших телах никогда не увидим Господа таким, каким Он есть на самом деле. Мы Его увидим тогда, когда у нас будут прославленные тела, избавленные от греха, когда мы придем на небо. Мы увидим нашего Господа. Писание говорит, мы увидим Его таким, каким Он есть на самом деле. Братья и сестры, мы увидим Его тогда, когда мы будем подобны Ему, когда наше тело будет сообразно славному телу нашего Господа Иисуса Христа. Он навек приобрел славное тело. Он и сейчас в нем находится на небе. И наши тела будут точно такими же, как тело нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому не стыдится нас назвать своими братьями. Воспою имя твое, братья, возвещу имя твое, братья моим, в церкви воспою тебя. Вот так апостол Павел потом будет цитировать этот текст или эту прекрасную песнь в послании к евреям. И вот наш Господь явился Павлу чудесным образом. Когда Иисус Христос закончил свое прекрасное свидетельство по своем воскресении, уходил на небо и ушел, то апостолы услышали замечательные слова, которые мы часто берем во главу тех или других проповедей о явлении нашего Господа. Мы читаем Деяния святых апостолов в первой главе. Это свидетельство посланников неба, ангелов, апостолов. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Как и когда, каким образом явится Христос и для кого? Об этом мы читаем в послании апостола Павла во втором послании к Филиппийцам, первая глава. Апостол Павел пишет о явлении Иисуса Христа с неба. Братья и сестры, Христос явится с неба. Он явится с неба. Христос пришел с неба для очищения нас от греха, и совершив очищение наших грехов, являлся апостолом в течение 40 дней, потом вознесся на небо, и потом снова придет. Вот как об этом говорит апостол Петр в Деянии святых апостолов. Мы читаем, «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресенье его из мертвых». Да, Христос являлся апостолом. И в явлении Господа всегда проявлялась благодать к упованию всякого уверовавшего, как написано. Мы читаем в первом послании Петра. «Посему, возлюбленные, припоясавшись через тела ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Господа Иисуса Христа». Христос явится с неба, куда Он ушел, братья и сестры, и Христос явится ожидающим Его. Он явится ожидающим. Кто Христа не ожидает, он Его не увидит. Мы читаем в послании к евреям такие слова. «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Кто Христа не ожидает, его не увидит. Братья и сестры, что значит ждать Христа? Это жить свято, это хранить себя неоскверненным от мира и работать для Царства Божия в полную силу. Братья и сестры, кто не работает для Царства Божия, Христа не ожидает. Он думает о себе. Если мы ждем Христа, надо жить свято. Надо молиться нашему Господу, приди. Дух и невеста говорят, приди, Господи. Это значит ожидать и жить свято. Наблюдать за своим хождением перед Господом. Мы читаем, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете никакого недостатка, ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Свидетельство Христово утвердилось, недостатка нет, и мы нашими дарованиями служим Господу, ожидая явления Господа. Это Павел пишет в послании к Коринфянам. Ожидать Господа, братья и сестры, надо соблюдать Его заповеди. Апостол Павел к Тимофею пишет, «Завещаю тебе доброе исповедание, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, когда явится Христос, Он явится в славе, Он явится прославленным и увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. Апостол Павел в послании к Титу пишет, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, явление нашего Господа с неба снова будет сопровождаться величайшими событиями на земле. Какими? Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Это явление нашего Господа, это взятие церкви, это восхищение земли народа Господнего. Встреча будет на облаках, встреча будет прекрасная, братья и сестры. Это явление нашего Господа, это собрание святых на небеса. Христос явится, братья и сестры, еще для того, чтобы выполнить свои обетования, данные Аврааму, Исааку и Якову. Он еще создаст то царство, вот, которое обещал дать Израилю, народу своему. Он явится. И Писание говорит о том, как Он явится. Он явится таким же образом, сказали ангелы, каким Он ушел отсюда. Это явление для народа Господнего. Это явление для Израиля. Его ноги станут на горе Елеонской. Он явится для спасения своего народа. И он войдет в Иерусалим золотыми воротами. Он явится, братья и сестры. Он явится еще и еще. Он будет являться и являться, братья и сестры. И он еще, знаете, для чего явится? Явлением своим он уничтожит самого лютого врага и противника. Он сразится с Антихристом, и он предаст его суду. Он истребит его явлением, написано, явлением своим. Истребит человека греха и сына погибели. Христос еще явится неоднократно. Братья и сестры, времени об этом уже говорить у нас нет возможности, мы сейчас будем молиться. Но я хочу сказать, не только явится Христос, явимся и мы. И если Господь продлит нашу жизнь, я, может быть, закончу свою проповедь и буду говорить о том, какими мы должны явиться пред судилище Христово. Потому что Писание говорит, что мы тоже явимся. Тоже явимся. Когда-то мы явимся и пред судилище Христово, и явимся при лицо нашего Господа. И кто явится пред нашим Господом? Может быть, в следующий раз мы об этом просуждаем. А пока, братья и сестры, мне хочется призвать к молитве и поблагодарить. Христос явился для нашего спасения. Христос является Духом Святым через Слово Свое для того, чтобы мы могли утешать и ободрять друг друга. Мы обязаны это делать, братья и сестры. Христос является для того, чтобы нас укреплять в вере. Он является для того, чтобы и обличать нас. Братья и сестры, Он является иногда в самый неподходящий момент, когда мы заняты не теми делами, для того, чтобы мы могли что-то переосмыслить и оставить те сети, которыми мы сегодня настолько озабочены для того, чтобы заниматься не тем, чем нужно, и пойти за нашим Господом туда, куда Он поведет. Он является и тогда. Братья и сестры, пусть Господь нас в этом благословит. И в день, когда Он явится со святыми ангелами своими, явится для того, чтобы взять нас к себе, мы должны быть готовы к этому явлению. Помоги нам, Господь, и будем использовать это благоприятное время для очищения и освящения и для покаяния. Аминь. Помолимся.